Хотя день был жарким и изнурительным, наступивший вечер принес туман и прохладу. Начинало темнеть. Путники и всадники исчезли с дороги, как только окрестные поля стали покрываться туманом. Отец Теобальд шагал в одиночестве, подгоняемый голодом и опасением попасться в руки разбойников. Сегодня ему повезло. Кроме опустелых подворий и попадавшихся время от времени на дороге виселиц, ему не встретились ни грабители, ни мародеры, ни волки, которых в это лихое время расплодилось на дороге, словно воронья. Ночь наступала все быстрее и быстрее, и отец Теобальд молил Бога, чтобы тот послал ему хоть какое-нибудь пустующее подворье, где монах мог бы остановиться на ночлег. Вскоре он увидел берега небольшого ручья, который, извиваясь по долу зеленого папоротника, протекал мимо дороги, заворачивая куда-то в сторону. Обычно в таких местах располагаются небольшие деревенские мельницы, и отец Теобальд вполне справедливо сделал вывод о том, что, пойдя вдоль ручья, он найдет себе пристанище, где сможет провести ночь. Подгоняемый разнообразными чувствами, он свернул с дороги и, ступая по почти заросшей папоротником тропинке, направился вдоль ручья. Маленькая впадина, по которой весело журча протекала вода, привела его к небольшому, поросшему, не поддающейся жарким лучам солнца травой, заброшенному старому кладбищу. Вряд ли кто-то осмеливался проходить здесь в сумерки. В отличие от недавно состоявшейся встречи с висельником, отец Теобальд испытал какое-то торжественное благоговение, без примесей чего-то тягостного и неприятного, неизменно ощущаемого при посещении кладбищ. Было видно, что уже много лет тут не хоронили, и поднимающиеся над ровной поверхностью могильные холмики были покрыты толстым ковром бархатистого мха, как и все по соседству. Памятники, которых было всего несколько на этом кладбище, наполовину ушли в землю и поросли мхом. Не было здесь ни одной свежей могилы, которая бы напоминала о недавнем горе. Не было и каких-либо признаков того, что здесь недавно были люди. Здесь не было даже буйно разросшейся сочной травы, навязывающей мысль о том, что она обязана своей мрачной роскошью, гниющим под ней останкам. Маргаритки, то здесь, то там, выглядывающие из дерна, склонявшиеся над ним колокольчики, очевидно, получали свою пищу от небесной росы. Их цветение не вызывало у бродячего монаха никаких отталкивающих и удручающих представлений. Разумеется, здесь побывала смерть, и ее следы были перед отцом Теобальдом. Но с тех пор, как они отпечатались, прошло столько времени, что следы истерлись и не внушали никакого ужаса. Это были не те свежие могилы, которые он собственными руками вырывал во дворе монастыря, хороня там своих собратьев. Между теми, кто спал в этих могилах, и случайно забредшим сюда путникам не было ничего общего, кроме того, что они были некогда тем же, чем теперь живущие на этой земле. И если прах их растворился в почве и был больше неотделим от нее, то такое же превращение когда-нибудь постигнет и всех остальных. На самом большом и лучше всего сохранившемся надгробии был изображен доблестный рыцарь со шлемом и щитом, закрывающим грудь. Герб на щите изгладило время, и лишь несколько поистершихся букв можно было прочесть: Иоганн де Ламель. Похоже, что этот рыцарь скончался здесь, на родине, после возвращения из похода в Святые Земли, потому что ниже, у самой земли, был выбит полуистершийся крест. Лишь ласковое журчание ручья и вздохи ветра в ветвях трех гигантских ясеней, поднимавшихся над погостом, нарушали вечернюю тишину. Спустя мгновение отец Теобальд вздрогнул, услышав звуки, не похожие на обычный кладбищенский покой. Монах отчетливо услышал стук молотка и, признаться, испытал некоторую тревогу. Уж не разбойники ли раскапывают могилы и тревожат прах усопших? Однако, пройдя дальше, отец Теобальд отметил, что его предположения были ошибочными. На самой окраине кладбища, рядом с невысоким, наполовину вросшим в землю памятником, сидел какой-то старик, усердно углублявший резцом полуистершуюся надпись, которая торжественным языком писания возвещала вечное блаженство в удел убиенным и с подобающим гневом возглашала анафему их убийцам. Седые волосы благочестивого труженика прикрывала синяя шляпа необыкновенных размеров. Его одежду составляли широкие старомодного покроя кафтан, сшитый из грубой холщовой ткани, такие же штаны и жилетка. Хотя этот костюм выглядел вполне сносно, на нем все же были заметны отчетливые следы его долголетней службы. Все в заплатах, но еще крепкие башмаки, украшенные гвоздями с широкими шляпками, и черные суконные гетры дополняли его наряд. Невдалеке, между могил, пощипывал травку мул, дорожный спутник неведомого старика. Похоже, что возрастом он не уступал своему хозяину. Об этом явственно говорили его необычайная костлявость, ввалившиеся глаза и истертые копыта. Его сбруя, отличавшаяся крайней простотой, состояла из уздечки, сплетенного из конского волоса недоустка и набитой соломой подушки, заменявших собой седло и поводья. С шеи животного свешивалась холщовая сумка, предназначавшаяся, видно, для каких-то вещей, которые его хозяин брал с собой в дорогу. Принимая во внимание необычность занятия старика и весь его облик, отец Теобальд решил, что это какой-то из местных жителей, заботящийся о могилах своих предков. Как бы то ни было, он смело шагнул навстречу старику и учтиво приветствовал его: «Да светится имя Господне!» Тот отложил резец, которым работал, и также учтиво ответил на обращение отца Теобальда: «Во веки веков! Аминь!» Ободренный его любезностью, монах Клюниец стал расспрашивать старика о страдальцах, памятником которых он занимался. Оказалось, что то была могила родных старика, которые погибли еще тогда, когда он был молод, от рук бродячих грабителей. Внимательно выслушав его рассказ, отец Теобальд наконец задал тот вопрос, который больше всего интересовал его. «Далеко ли вы отсюда живете?» «Моя усадьба в миле отсюда. Ежели вас интересует ночлег, то милости просим. Живу я с давних пор один, и принять гостя для меня не только дань гостеприимству, но и развлечение». «А не было ли в ваших местах муравой язвы?» — с некоторым опасением спросил монах. Старик перекрестился и, вознеся очи небесам, сказал: «Хвала Всевышнему! Меня эта напасть обошла стороной. В ином случае я бы уже не разговаривал здесь с вами. В окрестностях моей усадьбы давно уже никто не живет, но про заразу я слыхал. Откуда же пришла эта страшная болезнь?» «Монахи, которые совершили паломничество в Италию, рассказывали мне, что чума вспыхнула в Тоскане в январе прошлого года. Ее завезли с Востока», — сказал отец Теобальд. Старик тяжело вздохнул. «Опять этот Восток. Все наши несчастья от сарацинов и мавров. Наш сеньор, которому принадлежали эти земли, когда-то ходил в крестовый поход против сарацинов, захвативших христианские святыни в Палестине». Отец Теобальд оглянулся и показал рукой на одну из могил. «Наверное, это его памятник». «Да», — кивнул крестьянин, — «он умер от ран уже здесь, на родине. Но тогда никто и не слыхал о страшной болезни». Монахи нашего ордена говорили, что чуму привезли генуэзцы, которые защищали Кафу. «Кафу?» — переспросил старик. «А где это?» «Это одно из генуэзских владений на востоке. Татары осадили город, пытаясь взять его штурмом. Но генуэзцы храбро защищались, и татарское войско принуждено было долго стоять под стенами Кафы. Там и началась эпидемия чумы. Когда татары поняли, что не смогут взять Кафу приступом, они стали с помощью манганелей перебрасывать трупы умерших от чумы через городские стены. Потом несколько зараженных попали на корабли, отплывающие в Италию. Так и началась чума в Европе. Сейчас она добралась до Брабанта и Фландрии». Старик перекрестился. «Неужто не видно конца этому бедствию? Слыхал я, что уже многие умерли от черной смерти». Монах-клюниец махнул рукой. «Кто знает? Вся братья нашей обители осталась во дворе монастыря. Многих я похоронил собственными руками. Меня греет лишь надежда, что в Арасе, куда я сейчас иду, все спокойно». Старик собрал инструменты, сложил их в холщовую котомку, свисавшую с шеи мула, и, взяв в руки уздечку, зашагал вдоль берега ручья. «Направляйтесь за мной, святой отец. В моем доме давно нет женщин, но кое-что для вечерней трапезы найдется. Проведете ночь у меня, а поутру отправитесь дальше, в Арас. Только не забывайте, что неподалеку граница графства Валуа. Там всегда стоит вооруженный отряд, который останавливает путников». «Вы думаете, что у меня могут быть неприятности?» — озабоченно спросил отец Теобальд. «Обычно они требуют пошлину с каждого, идущего в графство. Конечно, им нечего взять у бедного монаха, но все-таки я посоветовал бы вам быть настороже. Война есть война. В каждом прохожем они подозревают шпиона англичан». Отец Теобальд гордо вскинул голову. «Я сам воевал против англичан в битве при Крисиан-Понтье». Правда, при этом он предпочел умолчать о том, что не брал в руки оружие. Однако, положа руку на сердце, отец Теобальд готов был признать, что сейчас его христианские убеждения позволили бы ему сражаться в рядах французских войск с мечом или копьем. Причиной тому были страшное насилие и несчастье, которые англичане, победившие в битве при Крисиан-Понтье, обрушили на французские земли. Английские войска прошли огнем и мечом по французским графствам, пытаясь заставить жителей Анжу, Нормандии и Британии подчиниться английской короне. Это было настоящее бедствие для Франции. Отец Теобальд еще не знал, что территория графства Валуа охвачена войной. Но это была не война французов против англичан, а братоубийственный конфликт между сторонниками Валуа. Правившей ныне во Франции династии и взбунтовавшимися жителями крепости Бушей, которые хотели видеть свой город свободной территорией. Нынешний граф Валуа, он же король французский Филипп VI, и слышать ничего не хотел, что в его собственном доме, который должен быть самым надежным тылом Франции, произошел бунт. На усмирение города были отправлены войска его вассала, Конетабля, Шампани, Тибоша Тийона, графа Шампани и Бри. Однако после разгрома, учиненного англичанами у Крисиан-Понтье и Кале, войска французов были обескровлены. Гибель лучших представителей французского рыцарства не прошла бесследно. Если бы англичане предприняли еще одну крупномасштабную экспедицию на территорию Франции, скорее всего, король Филипп VI оказался бы низложенным, а Франция, как государство, перестала бы существовать. Слишком слабыми были силы французской короны. Именно поэтому графу Тибоша Тийону, направленному королем для ликвидации гнезда измены в Бушене, пришлось призвать на помощь пехотинцев из Кастильи, сотню шотландских стрелков, сотню рыцарей пфальцграфа Бургундии и еще несколько десятков рыцарей, в основном местных сеньоров. Однако главную ударную силу войска Тибо Шатийона составляли около 800 наемников, искателей удачи со всех концов Европы. Здесь были обедневшие французские дворяне и бывшие оруженосцы германских рыцарей, суровые нормандцы и хитрые пуатьевинцы, грубые бургундцы и вспыльчивые головорезы-брабанцы. Попадались даже светловолосые датчане и заросшие, словно галлы, швейцарцы. Все это разношерстное войско собралось сейчас под крепостными стенами Бушена, жители которого, не намереваясь дожидаться расправы, наняли баварских наемников, которые считались в то время одними из лучших рубак. Но обо всем этом отец Теобальд узнает позже.